Глава 8. Вэй Шэнг У открыл дверь квартиры, послав ментальный импульс домашнему компьютеру. Никаких чипованных карт и биометрических запоров. Все эти технологии не спасают от взлома. «Проходи!» Мальчик робко переступил порог. В прихожей вспыхнул свет. Стиг, так его звали, ничего не помнит. Где родили, место проживания, как оказался в темном переулке. Вообще ничего. Был ли паренек этот коренным жителем Гипербореи, или его похитили на одной из многочисленных пересадочных станций и привезли сюда? Нет, он не знает. Почему на него напали? Пожимает плечами. Память ребенка работала избирательно. Он хорошо говорил на универсе, официальном языке сферы его колонии, знал свое имя, ориентировался в человеческих кварталах. Стиг не боялся техники и, вероятно, умел пользоваться виртуальными сетями. Обычный мальчик, сбежавший от родителей и угодивший в переплет. Такое впечатление производил этот светловолосый паренек. Вэй Шэнг У был уверен, что Стиг не врет. Мальчик действительно ничего не знает о своем происхождении. Опыт, приобретенный за время службы в силовых структурах, подсказал Вэй Шэнгу, что перед ним честный и заслуживающий уважения человек. Оставлять Стига в нейтральных кварталах Тардуса было нельзя, и Вэй Шэнг решил предоставить ему временное убежище до выяснения обстоятельств. «Мне тут нравится», — сообщил Стиг. Квартира Вэй Шэнга не отличалась роскошью и была очень компактной. Прихожая со встроенными шкафами и полками для обуви плавно переходила в комнату, разделенную на зоны. Обеденная секция, спальная ниша и панорамное окно во всю стену. За окном открытая терраса, на которой У тренировался по утрам. Стекло он использовал в качестве интерактивного экрана для построения своих схем. Мебель выращивалась домашним компьютером по требованию хозяина, либо скрывалась в стенах. Минимализм во всем. Центр студии У использовал для медитации. У него никогда не было гостей. Вряд ли найдется больше трех человек на всей планете, которые вообще знали имя хозяина. Автоматический кондоминиум не нуждался в живых сотрудниках. Встроенные модули обеспечивали охрану, исправное функционирование коммунальных систем, распознавание своих-чужих, климатический контроль и почтовые доставки. Соседи не интересовались друг другом и большую часть времени пропадали на работе. Вэй Шэнг не имел друзей и знакомых, практически не общался с коллегами по работе, поэтому он испытывал легкое замешательство. Стиг шагнул в комнату. Осмотрелся. «А где вы спите?» «На кровати», — усмехнулся Вэй Шэнг. Усилием воли он вырастил два мешковатых кресла и указал мальчику на одно из них. «Садись». Стиг с радостью плюхнулся в кресло и повернул голову к окну. Утром солнце слепило глаза, поэтому пришлось выставить настройки на автозатемнение. Сейчас гиперборейское светило скрылось из виду. Ему предстояло провалиться за горизонт далеко на западе. Перед мальчиком распахнулась городская панорама, открывавшаяся с высоты 50-го этажа. Эклектика зданий, большую часть которых возвели пришельцы. Багровеющие в закатных лучах небеса, в которых перемешивались плотные потоки летательных аппаратов, острые шпили ретрансляторов, купола развлекательных центров, причудливое напластование домов, о назначении которых оставалось лишь догадываться, величественное и непостижимое зрелище. Весь остаток пути они проделали пешком, поэтому мальчик устал и проголодался. Как же без этого? «Есть хочешь?» — спросил У. Ребенок энергично кивнул, не отрывая взгляда от картины за окном. Деревянный манекен Вин Чунь отбрасывал причудливую тень, изломанную и удлинившуюся. Деревянный столб, вмонтированный в пол террасы, казался, должно быть, инопланетным чудовищем, вознамерившимся захватить кондоминиум. У заказал две тарелки лапши, пару яблок, зеленый чай для себя и питательный коктейль для ребенка. Домашний компьютер справился с приготовлением пищи за несколько минут. Поднос выехал из приемного бокса в обеденной зоне. «Идем», — позвал Вэй Шэнг. Пришлось вырастить стол и пару табуреток. Пока Стиг усаживался, Вэй Шэнг достал поднос из бокса и поставил на серую столешницу. Мальчик тут же набросился на еду. Вэй Шэнг с удовлетворением отметил, что не зря выбрал вилку в качестве столового прибора. Его гость быстро наматывал лапшу на зубцы, макал в соус и отправлял в рот. У предпочитал пользоваться палочками. «Что это у вас?» — с набитым ртом произнес Стик. «Палочки», — улыбнулся У. «Никогда не видел?» «Не помню». Вэйшенг вздохнул. Парень быстро опустошил тарелку, так что пришлось заказывать вторую порцию. Видимо, Стик долго слонялся по нейтральным кварталам перед судьбоносной для себя встречей. Интересно, давно ли он ел в последний раз? «Вот что», — сказал У, когда грязная тарелка разложилась на атомы. «Нам нужно поговорить». Чашка приятно грела руки. Стик допивал свой коктейль. «Мы не знаем, кто ты», — тихо произнес У. «И в этом я усматриваю проблему». «Почему?» — удивился мальчик. «У тебя должны быть родители», — терпеливо объяснил Вэйшенг. «Возможно, тебя ищут». Мальчик пожал плечами. «Думаете?» У сделал глоток из чашки. «Ты не помнишь ничего из прежней жизни. Кто-то влез в твой разум, отредактировал его. Это преступление. И эти люди, вероятно, не остановятся. Нам нужно их бояться?» «Мне нет». «А мне?» Вэйшенг подумал несколько секунд. «Нужно». Стик оставил пустой стакан. «Вы сможете меня защитить?» «Вероятно». У пожал плечами. «Но я хочу знать, с чем столкнулся, и к этому вопросу мы еще вернемся». Мальчик слез с табуретки. У внимательно следил за своим гостем. Двигательные функции в порядке. Совершенно нормальный ребенок. Любопытный, без комплексов, чуть нагловатый. «Вы живете один?» «Да». Вэйшенг поднялся из-за стола и очистил обеденную зону от лишней мебели. «А почему так пусто?» «Мне нравится». «А это что?» — мальчик указал пальцем на окно. «Деревянный человек. Он не похож на человека». «У него есть руки и ноги», — возразил У. «А лицо?» Вэйшенг промолчал. «Зачем вы его поставили там?» «Много вопросов задаешь». Мальчик, как ни в чем не бывало, плюхнулся в кресло-мешок. Хозяин квартиры уселся рядом и перевел взгляд на панораму города. Вечерние тени вросли в Тардус и начали перекраивать обличие пустынного мегаполиса. Улицы превратились в заполненные мраком теснины. Кое-где начали загораться огни. «Ты поживешь у меня», — заключил Вэйшенг У. «Я постараюсь найти твою семью. Обещаю. Но придется соблюдать правила».